Питер говорил по телефону, остальные были здесь, и дверь отворилась. Кент влетел в комнату и, чтобы притормозить, обхватил Люсил Мэй за талию. — Если мы пройдем в солярий, — предложил он, — то как раз успеем пропустить по рюмочке. Харрис обычно там составляет свои знаменитые коктейли. Люсил Мэй кивнула в знак согласия, но ее глаза все еще были устремлены на Мейсона. — Очень хорошо, — отзвалась она. — Мне просто хотелось объяснить вам свою позицию, мистер Мейсон. Мейсон тоже кивнул и обратился к Кенту. — Я хочу все подготовить вам на подпись, так чтобы можно было получить окончательное решение. Также мне надо отправить кого-нибудь в Санта-Барбару, чтобы сменить своего человека. Он там ведет наблюдение за Дорис Кент. Питер Кент указал на дверь, которая вела в примыкающую комнату, и откуда доносились звуки смеха. — Хочу представить вас своей племяннице, — сказал он, — а также Джерри Харрису, который тоже там. Он тот самый молодой человек, с которым она помолвлена, и охотно сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам. Мейсон кивнул в знак согласия, и они прошли в комнату, в одном конце которой был устроен бар. За стойкой ухмыляющийся молодой гигант в рубашке без пиджака смешивал коктейль. Эдна Хаммер стояла, поставив ногу на медный прут, проходящий внизу, и спрашивала, а так ли это заманчиво, как выглядит? Возле другого конца бара Элен Уоррингтон, секретарша Питера Кента, играла соломинкой в бокале. В ее глазах светились искорки неприкрытого веселья. — Нет, — произнес мужчина за стойкой, — внешний вид коктейля часто бывает обманчив. Если мы собираемся довести коктейли до кондиции, то... Он замолчал, как только заметил Перри Мейсона. Кент повернулся к гостю. — Позвольте представить. Адвокат Перри Мейсон, а это моя племянница Эдна Хаммер и Джерри Харрис. С мисс Уоррингтон вы, конечно, знакомы. Веришь, что Джерри почти закончил готовить один из своих знаменитых коктейлей? Эдна Хаммер вышла из-за бара, чтобы подать руку Перри Мейсону. — Я столько слышала о вас! — воскликнула она. — Какое счастье! Дядя говорит, что собирается проконсультироваться с вами. Я так надеялась на то, что представится шанс встретиться лично. Мейсон ответил. — Если б я знал, что у вашего дяди такая прекрасная племянница, то настоял бы на выпивке гораздо раньше этого вечера. — Ничего еще не потеряно, — вставил Харрис. — Вы как раз вовремя, чтобы ответить один из моих фирменных коктейлей. Кент прошествовал к концу бара и постучал костяшками пальцев по красному дереву, словно находился на собрании директоров и призывал собравшихся к порядку. — Ребята! — объявил он. — Создалась нешуточная ситуация. — Давайте на минуту не будем ломать комедию. Мне нужна ваша помощь. Улыбки тут же исчезли с лиц. — Я собираюсь жениться. Питер Кент начал с самого главного. — Сегодня ночью, или точнее рано утром. Харрис разразился было аплодисментами, но, поймав удивленное выражение на лице, Кент опустил руки. — Вы знаете, — продолжил Кент, — у меня нет никаких секретов от любого, кто присутствует в этой комнате. Вы все мои друзья. Знаю, что могу положиться на вас, поэтому хочу выложить карты на стол. Мистеру Мейсону нужна некая помощь. Он хочет, чтобы кто-нибудь был отправлен в Санта-Барбару прямо сейчас. — Можете рассчитывать на меня, — заявил Харрис, поднимая руку. — Волонтер номер один. Кент, поблагодарив его кивком, между тем не останавливался. — Ситуация такова. Всем известная Дорис, чей характер в комментариях не нуждается, собирается начать новую тяжбу, которая воспрепятствует моей женитьбе. Однако в связи со сменой адвокатов ее иск пока откладывается. Если мистер Мейсон сможет получить окончательное решение суда завтра утром в Санта-Барбаре, прежде чем кто-либо успеет вмешаться, Люсил и я сможем улететь в Юму, штат Аризона, и там пожениться. Харрис потянулся своим пальто. — Если вы хотите, чтобы кто-то отвез вас в Санта-Барбару, — предложил он, — то мой Роллс-Ройс стоит перед домом и полностью к вашим услугам. Он доставит туда вас меньше, чем за пару часов. Такое случалось и раньше. Мейсон поспешил пояснить. — Я не хочу ехать сам. У меня там помощник, которому я полностью доверяю. Я намерен отправить ему хорошего стенографиста, чтобы в темпе сделать несколько сообщений в случае необходимости. Мне также нужен кто-то, знающий Дорис Кент в лице, чтобы продолжать наблюдение за ее резиденцией и дать мне знать, как только она войдет туда или выйдет оттуда. Тогда я смогу задействовать детективов-профессионалов. Тому, кто знает ее лично, достаточно будет ткнуть в нее пальцем, а остальное, может быть, предоставить опытным сыщикам. — Я знаю ее, — заметил Харрис. — Эдна представила меня ей месяц назад. Он повернулся к Эдне Хаммер и предложил. — Двинули, Эдна, это обещает быть забавно. Эдна Хаммер смешалась, глянула на Эллен Уоррингтон, и Питер Кент, поняв значение этого взгляда, дал добро на поездку. — Поезжайте, девочки, обе. Я пока обойдусь без Эллен. У нее есть опыт настоящей стенографистки, она может казаться полезной. — Да. Мейсон кратко поблагодарил всех. — Похоже, все дырки заткнули, — напоследок заметил он. Затем направился к телефону, позвонил в офис и сказал Дели-стрит. — Приготовь все необходимое для окончательного решения суда по делу о разводе Кента. Предварительное разрешение на развод было вынесено в Санта-Барбаре. Год тому назад, 13 числа. Оно было вынесено в тот же самый день, когда рассматривалось. — Я уже все сделала, — холодно ответила Делла. — Все готово, включая постановление суда, которое может будет предоставить судья на подпись. — Что, снова прочла мои мысли? — спросил он. — Пора уже не удивляться, — обронила она в ответ. — Сами заедете за материалом или вам подвести? Где Пол Дрейк? — Его нет, он вышел. Он весь вечер то заходит, то выходит. — Есть у него что-нибудь новенькое? — Я так не думаю. — Бери кэп, — приказал Мейсон, — и кати сюда. К тому времени, как Мейсон повесил трубку, Эллен Уоррингтон по дополнительному телефону, который был подключен к розетке в баре, уже звонила в аэропорт. — Есть пилот, — сообщила она наконец, — который может обеспечить полет на двухмоторном самолете. Но он желает дождаться, когда рассветет, тогда сможет вылететь. Заявляет, что если вылетит с рассветом, то доставит вас в Юму в 7:30 утра. Кент вопросительно взглянул на Мейсона. Адвокат кивнул в знак согласия. — Окей, — согласился Кент, — фрахтуйте самолет. Почти тут же его начало трясти. Конвульсии охватили руки, ноги, даже лицо. Он повернулся к ним спиной, чтобы скрыть припадок. Эллен Уоррингтон произнесла холодно деловым тоном в трубку. — Хорошо, мы согласны, готовьте самолет к рассвету. Дворецкий открыл дверь и сообщил. — Мистер Пизли пришел, мисс Уоррингтон. Кент резко вышел из своего судорожного состояния. — Смотрите же, — предупредил он, оборачиваясь к ним лицом, — ни слова об этом Бобо Пизли. — А вообще-то, — заметила Эллен Уоррингтон, — разве уж так необходимо ехать и мне? — Я хочу, чтобы ты поехала, — вмешалась Эдна Хаммер. — В конце концов, это путешествие не больше, чем на ночь. — Скажите, Пизли, — распорядился Кент, — что выполняете для меня поручения, связанные с делами, но не говорите при этом, куда отправляетесь и насколько. Скажите ему, что сегодня ночью ему придется обойтись без вас.